Глава 9. Я говорю правду, как и следует христианину. Я не лгу, и свидетель мне моя совесть, руководимая Духом Святым. Великая моя печаль и боль в сердце беспрестанна. Лучше бы мне самому быть проклятым и отлученным от Христа ради братьев, моих соплеменников. Они израильтяне, их сделал Бог своими сынами, им явил свою славу, с ними заключал договор, им дал закон, у них и богослужение, у них и обещание от Бога, у них и працы, и среди них родился Христос, который превыше всех, благословенный во веки Бог. Аминь. Но это не значит, что Бог не исполнил своего обещания. Не все израильтяне — истинный Израиль. И не все потомки Авраама — его дети. Ведь Бог сказал: «Твой род продолжится через Исаака», то есть не те дети, что родились от плотского союза, дети Божьи, а потомками будут считаться те, чье рождение было обещано Богом. Вот это обещание. Я снова приду в такое-то время, и у Сары будет сын. Но это не все. Так было и с Ревеккой, когда она зачала близнецов от нашего праотца Исаака. Дети еще не родились и ничего не успели сделать, ни хорошего, ни дурного, но Бог сказал ей: «Старший младшему станет рабом», чтобы показать тем самым, что выбор его свободен и зависит не от заслуг человека, а только от призыва Бога. Как говорится в Писании: «Иакова я полюбил, а Исава возненавидел». Что же из этого следует? Что Бог несправедлив? Ни в коем случае. Моисею Бог сказал: «Я милую тех, кого хочу миловать. Я милосерден с теми, с кем хочу быть милосердным». Итак, все зависит не от желания человека и не от его усилий, а от милости Бога. В Писании Бог говорит фараону: «Я для того возвысил тебя, чтобы через тебя явить мою силу и имя мое сделать известным по всей земле». Итак, Бог, кому захочет, будет милостив, а кого захочет, ожесточит. Ты меня спросишь, как он может в таком случае кого-нибудь винить? Разве кто в силах противиться его воле? Но кто ты, человек, чтобы спорить с Богом? Разве скажет горшок горшечнику: «Зачем ты меня таким сделал?» Что, разве горшечник не вправе из одной и той же глины сделать и дорогой сосуд, и простой горшок? А если Бог, желая показать свой гнев и проявить свое могущество, долго терпел сосуды гнева, которые обречены на уничтожение, для того именно, чтобы явить все безмерное величие своей славы по отношению к сосудам милости, предназначенным для славы. И эти сосуды милости — мы. Нас он призвал, и не только из иудеев, но и из язычников, как об этом он говорит в книге Осии: «Я назову народ, который был немой, моим, и нелюбимую, любимой». И в том самом месте, где я сказал им: «Вы не мой народ», теперь их назовут сынами Бога живого. А Исаия восклицает об Израиле: «Даже если число израильтян будет как песок морской, все равно спасен будет лишь остаток. Свой приговор, решительный и скорый, исполнит над землей этой Господь». Как предсказал Исаия: «Если бы Господь воинств не оставил нам нескольких уцелевших, мы стали бы как Содом и уподобились Гоморре». Итак, что из этого следует? Что язычники, не добивавшиеся оправдания, получили оправдание через веру. в то время как Израиль, добивавшийся оправдания через закон, этого не достиг. Почему? Потому что он полагался не на веру, а на дела. Он споткнулся о камень преткновения, как написано: «Вот, я закладываю на Сионе камень, и о него споткнутся, скалу, из-за нее упадут. Но тот, кто верит в него, не будет посрамлен».